Глава 4. Риса. Сегодня так торопилась, что лишь мельком глянула на себя в зеркало. И вот результат. Не то чтобы я была обязана отчитываться перед кем-то, особенно перед Драйком, но прекрасно понимала, что он не отстанет, пока не выяснит, кто оставил эти отметины. «Укусы. Живчиков», — выплела я, понимая, что несу бред. «Окно не закрыла на ночь, и вот...» «О, великий демон мрака! Только идиот поверит в то, что меня покусали насекомые!» Драйк, может, и не был самым умным, но точно этот бред принять не мог. Но я ошиблась. Смерив меня подозрительным взглядом, демон медленно убрал руку, отпуская меня. «Вроде недавно проводили чистку на территории Академии», — прищурившись, произнес он, а я пожала плечами, мол, не в курсе. Видимо, плохо провели, раз эти кровососы меня покусали. Мне повезло лишь потому, что Драйк не мог поверить в то, что я могу кого-то заинтересовать в Академии, особенно в плане секса. Демоны энергии брали в жены других демонесс, не универсалов. Существовало мнение, что мы годились лишь как доноры энергии, но никак как жены. Вот, видимо, он и поверил в мое объяснение, решив закрыть глаза на некоторые несостыковки, к моему счастью. Но все занятие он нет-нет и поглядывал на мою шею, сверляя ее недовольным взглядом. Конечно, его глодали сомнения, но и только. Я же чувствовала себя невероятно неуютно, причем не столько от взглядов Драйка, сколько от его соседства. Не могла дождаться, когда закончится лекция по истории Дайрана, нашего королевства, чтобы поскорее сбежать отсюда. Надеюсь, демон не прицепится. Не хотелось бы провести с ним весь день в одной компании. От одной мысли об этом мурашки пробегались по телу, заставляя меня ежиться. Но надеждам не суждено было сбыться. Чуть ли не на каждой лекции Драйк сидел либо рядом, либо сзади. И сзади было хуже всего. От его пристального взгляда в затылок я не могла сосредоточиться на информации, которую пытались вдолбить в нас преподаватели, и путалась в словах, когда конспектировала материал. Это злило. Я смогла расслабиться только на обеде в столовой, где Драйк, благо, не сел рядом, а устроился за столом с такими же, как он, демонами, гогочущими на все помещение. Тупоголовые рогатые идиоты. Иного мнения я о них не была. Второй курс, а мозги словно из детства. Старшекурсники выглядели более серьезно, чем эти болваны, главным среди которых был именно Драйк. Ума не приложу, как от него отделаться. С теми двумя явно ничего не получилось. Ритуал оборотню под хвост, как и моя невинность вместе с ним. Хотя о ней как раз я не жалела, но все же. После обеда я постаралась выскользнуть из столовой незамеченной, решив забежать к себе, закинув ненужные учебники. И не зря. Стоило закрыть за собой дверь, как Гоша практически впечатался в мою грудь, истошно вереща. — Ты вернулась! Слава великому демону мрака! — проорал он, забираясь мне на плечо и запутываясь в темных волосах. — Что случилось? — опешив, спросила я, оглядываясь и с удивлением обнаруживая небольшой бардак. Тот столик с фруктами и вазой был перевернут. «Здесь кто-то был?» «Нет, то есть да, то есть...» Запутался чертенок, все еще не решаясь вылезать. Но потом все же выбрался, указывая пальцами на то место, которое я так и не смогла очистить. «Там светиться начало!» А после такой грохот, как будто толпа демонов пытается пробиться сюда. Я перепугался не на шутку. Не поверишь? — Да что ж, не поверю. — Поверю. — озадаченно пробормотала я. — Думаешь, те двое пытались вернуться? — Да кто ж их знает. Ну, у нас проблемы. Точно тебе говорю. — Ну, навряд ли у них получится. Я сейчас же сбегаю в библиотеку и найду средство, которое нам поможет убрать все последствия. Будь уверен. — пообещала я. — Подожди меня здесь, я быстро. — Я с тобой, — беспрекословным тоном возразил чертенок. Я не посмела возразить своему помощнику, поэтому позволила ему устроиться с удобством у себя на плече, покидая комнату, а вскоре и общежитие. В библиотеке ожидаемо было пусто. Студенты, как могли, всегда оттягивали посещение этого места до вечера, особо не желая приходить сюда днем. И нет, не из-за лени или оставляя все на потом. Просто днем здесь заведовала Майрис, грозная арчанка с угрюмым взглядом и строгими правилами. За любой даже малейший звук Майрис выгоняла из библиотеки, а иногда могла и вовсе выписать штраф или лишить студента посещения библиотеки на несколько дней или недель. Но такое бывало лишь когда у нее было очень плохое настроение, что случалось редко. Сегодня нам с Гошей повезло. Майрис была в хорошем расположении духа, даже улыбалась своей клыкастой улыбкой. То ли радовалась, что к ней пришла очередная жертва, на которой она спустит всех оборотней, то ли просто заскучала по студентам, которые, можно сказать, вообще не заглядывали к ней на огонек. «Доброго дня, Майрис! Прекрасно выглядишь! Эта прическа тебе к лицу!» — попыталась я умаслить урчанку и не прогадала. Она аж позеленела от смущения, неловко поправляя свои многочисленные косы на голове. «Да ладно тебе!» — отмахнулась она. «Давай сюда, читательский, и говори, что нужно!» — потребовала она, но не так грозно, как обычно. Комплимент пришелся к месту. Мне бы найти информацию о правилах поведения во время ритуалов и их завершения, ответила я, протягивая библиотекарю документ и озадачивая запросом урчанку. «Хм, про ритуалы много книг. Иди в секцию 48, там поищи. Только не шуми», предупредила она, отпуская меня. На что я благодарно ей кивнула и поспешила на поиски нужной секции. Она обнаружилась почти в самом конце длинного коридора из стеллажей, где тускло горела лампочка. «Гоша, давай искать. Нужна обобщенная информация без всяких описаний ритуалов», — прошептала я ему, на что чертенок кивнул и перелетел на полку, а я прошла дальше к следующему стеллажу. Почти час мы пробыли среди пыльных книг, найдя несколько способов, которые могли помочь. Но они настолько смущали, что я не особо надеялась на результат. Ведь ни один способ не применялся в конкретно моем случае. Поэтому в общежитие мы, можно сказать, возвращались ни с чем и даже не подозревали, что там нас ждет сюрприз. Довольно неприятный и пугающий. Бардак в комнате разросся до такого состояния, что моя одежда валялась на полу. И самое ужасное, что ближе всего к проблемному месту, оставшемуся после ритуала, лежал пиджак с вышивкой академии, которой не было. Вместо нее была просто дыра, на которую я глазела в ужасе минут пять, прежде чем осознать, что кто-то из моих вчерашних партнеров теперь в курсе, где я нахожусь. Вот же гадство! Что за магию эти демоны использовали? Знала бы, шкаф с одеждой на замок заперла. Что теперь-то делать? Этот же вопрос волновал и Гошу, который уже минут пять верещал, как ненормальный, о том, что нам конец, что уже вечером здесь будут служители порядка и арестуют нас, а после заточат в темнице. В общем, мой помощник нагонял суету, ничем не помогая. «Гоша, успокойся уже!» Наконец не выдержал я. «Как? Как? Ты разве не понимаешь? Нам конец!» Дергая себя за рога, простонал он. «Меня ж пустят в утиль! Я не хочу умирать!» «Гош, да кому мы нужны? Ну, выяснили они, из какой мы академии. Навряд ли пойдут жаловаться на вероломную студентку, которая заставила их забрать у нее энергию. Что за бред? Скорее, просто из любопытства хотели узнать, откуда я. Вот и все. Теперь должны успокоиться и забыть обо мне. Поверь, все так и будет». Убедительно произнесла я, ловя чертенка и успокаивающе поглаживая его по макушке. Гоша притих, чуть расслабившись, но дрожать не перестал, нервничал. Да и что скрывать, я тоже переживала, ведь на самом деле не знала, на что пойдут эти двое и какие у них мотивы. Надеюсь, я права, и они просто решили выяснить, где я учусь, чтобы утолить свое любопытство, не более. Ага, как же. Остаток дня я провела за тем, что убиралась в комнате. А еще сбегала к коменданту за новым комплектом одежды, взамен отдав испорченную. Конечно, пришлось выдумывать максимально правдоподобную историю о том, что нечаянно выпала из окна, ловя своего помощника, состроив как можно несчастную глупую мордашку. Но оно того стоило. И хотя поначалу толстый гном насупился, не собираясь помогать мне, но я знала, как умаслить недовольного коменданта. Ведь прихватило необычное лакомство, перед которым никто бы не устоял. Сушеные хвостики чертяк. Существ, очень похожих на собратьев Гоши, но являющихся обычными низшими вредителями, живущими стаями на темных равнинах. И, между прочим, их хвостики, которые они периодически сбрасывали, являлись деликатесом, ведь собирать их и хранить было очень трудно. Они слишком быстро портились. Гном в мгновение схватил упаковку, стоило ее положить перед ним на стол, и без возражений выдал новый комплект формы взамен старого, на что получил от меня искреннюю благодарность и улыбку. Вернувшись в комнату, я довольно огляделась, убеждаясь в том, что больше никто не ломится ко мне, и вещи все на местах, и повесила одежду в шкаф. Но я даже не успела закрыть его створки, как сзади раздался обеспокоенный голос Гоши. «Риса!» — позвал он, заставив меня резко обернуться и наткнуться взглядом на взволнованного чертика. Он сидел на краю злополучного столика посреди комнаты и смотрел куда-то вниз. «Что такое?» — приблизилась я к помощнику, пытаясь понять, что его взволновало. «Там чисто?» — растерянным голосом ответил он. «Чисто?» — пригляделась я, отодвигая столик вместе с Гошей на нем и обнаруживая, что пятна в самом деле пропали. «Так это же замечательно! Теперь сюда точно никто не проникнет!» — обрадовалась я. «Мне это не нравится!» — не разделил моей радости Гоша. «Почему?» «Наоборот, теперь все следы скрыты, и никто нам ничего не предъявит!» — с уверенностью ответила я. «То есть ты на полном серьезе считаешь, что в случае, если те двое вернутся и обвинят тебя в нарушении закона, тебя вообще будут слушать или искать какие-то доказательства?» Скептически посмотрел на меня чертенок, скрещивая руки на груди. «Слушать демона-универсала? Твое слово против слов демонов искушения соблазна? Риса, не будь такой наивной!» «Так, все, хватит нагнетать, Гоша. Ты только и делаешь, что последние дни истеришь!» Топнула я ногой, не желая больше слушать плохие прогнозы своего будущего от помощника. «Ты бы лучше придумал, как мне избежать участи донора Драйка. Или ты забыл об этом?» «Ничего я не забыл», — надулся чертенок, перелетая мне на плечо и усаживаясь на него. «Я думаю, время еще есть, и ничего не нагнетаю. Просто волнуюсь за тебя, нас!» Выпалил он и примолк. А я подошла к кровати и села на нее, не зная, что сказать. Понятно, что Гоша переживал, и я тоже. Но что я могла? Мой план провалился, и я, честно говоря, не знала, что теперь делать. Рассчитывая на одно, я получила лишь еще большие проблемы и очень надеялась, что они не настигнут меня вскоре, что просто рассосутся. Но две проблемы, которыми я обзавелась вчера, не собирались рассасываться, а задумали нечто страшное для меня.